Из-за любви Брайтона к уменьшительным суффиксам иногда кажется, что здесь живут люди с птичьими именами – алики, шмулики, юлики, зяблики. Когда на Брайтон-Бич открывается ресторан, а происходит это неправдоподобно часто, название ему подбирают имперское – метрополь, европейский, столичный. Тут нет зависти. Брайтону ничего ни от кого не нужно, ни от России, ни от Америки. Брайтон не опускается до воспоминаний, он их сам творит. Феномен Брайтона в том и заключается, что здесь не считаются с реальностью, ей предпочитают фантасмагорию. В брайтонском плавильном котле все перемешалось. Причудливый русско-европейско-английский жаргон, воспоминания о не своем прошлом, надежды на неосуществимое будущее. Брайтон живет мифами, и в этом ему нисколько не мешает действительность. Здесь построили собственное общество и заговорили в нем по-своему. О последнем прекрасно свидетельствуют богатые брайтонские вывески, скажем, построенные на века неоновое чудо – оптека. Наверное, владелец придумал этот неологизм, чтобы не тратиться на лишние слова. Итак, каждый сообразит, что в магазине «Оптека» можно и очки заказать, и аспирин купить. Зато брайтонские рестораны не скупятся и заказывают себе роскошные двуязычные вывески. На одной, например, латинским шрифтом написано «Капучино», а внизу русский перевод «Пельмени». Брайтон создал особый агрессивный стиль жизни. Одни им гордятся, другие стесняются, но никто не в силах избежать его влияния. Главная черта брайтонского стиля – изобилие денег, тела, слов. Настоящий брайтонец занимает полтора сиденья в метро. И даже не потому, что он толстый, нет, просто он хозяин жизни. Гаргантюа от эмиграции. Изобилие – среда, в которой он живет и которую он создал своими руками. Ни на какой Пятой авеню нельзя увидеть столько норковых шуб, сколько на зимнем брайтонском променаде. И бриллианты на каждой шее, во всяком ухе, будто вокруг не Бруклин, а кейптаунские копии. На брайтонских банкетах расставляют угощения в три этажа. На одном сациви, на другом шашлыки, на третьем пирожные. И музыканты играют без антрактов. Брайтон поражает всех, кто туда попадает. И все потому, что тут знают, как жить. И знание это уж, конечно, при себе держит. Собственно, одна из главных примет брайтонского стиля – его пропаганда. Здесь каждый знает, что надо делать другому. Как написать роман или портрет, как вылечить рак или похмелье, как заработать миллионы, как его потратить. Огромная всепоглощающая уверенность в себе позволяет не только давать советы, но и следить за их выполнением. Брайтон-Бич – страна сильных, богатых, самоуверенных людей. Им не нравился мир, который они оставили. Им не интересен мир, который они нашли, и они строят себе новую родину. Такую, чтобы была по вкусу. Родину размером в десяток бруклинских кварталов. Брайтон-Бич — реинкарнация Одессы, причем именно той шумной, грязной, полублатной Одессы, которую Бабель в содроганиях восторга описывал рассадником мечты и фантазии. Подумайте, город, в котором легко жить, в котором ясно жить. Думается мне, потянутся русские люди на юг, к морю и к солнцу. Литературный мессия, которого ждут столь бесплодно, придет оттуда. Сам Бабель им и стал. Но творческая потенция Одессы на том не иссякла. Просто сама Одесса пустилась в путь. Теперь она здесь, на Брайтон-Бич, густо заселенным персонажами, будто списанными с бабелевских аристократов-молдаванки. Они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури. Брайтонский стиль с его простодушным хамством, циничным невежеством, неизбежной жестокостью несет тот же заряд плодотворной энергии, что и бабелевская Одесса. И если со стороны так трудно достойно оценить феномен Брайтон-Бич, то только потому, что у него нет своего Бабеля. Брайтону не нужна лесть, ему безразлично презрение. Ему нужен Бабель, свой литературный мессия, который поможет третьей волне стать фактом русской культурной истории, как им стала Одесса. Может быть, хоть этим Брайтон-Бич отплатит своим жертвам.